Nibiru. Не. А знаешь почему? Почему? Потому что я опять курю. Я курю. Да я растаман, да я растаман. Я очень сильно люблю курить. Да. И когда мне плохо, я опять ее затяну. Затяну. Я летать опять пойду. Я пойду. Ночью до утра я курил ее вчера. Курил. Тебе не все равно когда. Тогда. Я курю ее всегда. Всегда. И без нее я не умею мечтать. Да. Нет. Она любого научит улыбаться. Просто дико смеяться, дико смеяться, дико смеяться. Я ненавижу себя, себя. За те поступки, что я совершал. Да я много употреблял. Да. Этот сладкий дым, этот никотин. Этот никотин, никотин. Я ненавижу себя. Что я совершал, совершал. Да я много употреблял, употреблял. Этот сладкий дым, этот никотин. Этот никотин, никотин. Да я много употреблял, много, да. Очень много, да. Этот сладкий дым, этот никотин.